Глава 15. На гербе был изображен обезглавленный человек, крест-накрест пронзенный двумя копьями. Золотая герцогская корона сверху и пурпурная мантия на фоне почему-то делали кровавый образ еще более жутким. Дом Блэкспир. Дворяне родом из Англии, представители которых присягнули российскому трону, покинув родину после очередной гражданской войны. Случилось это уже около 100 лет назад. За Блэксперами закрепилась мрачная слава. Ходили даже неподтвержденные слухи, будто они занимаются чернокнижием. Ссориться с ними было крайне опасно. По доброй европейской традиции, Блэксперы привыкли полностью вырезать врагов, не щадя ни стариков, ни детей. Сильные маги, обладающие мощной гвардией, прямые вассалы императора и возможные чернокнижники. Что им понадобилось в Дальнегранске? И что им понадобилось от меня? Хотя, скорее всего, я себя накручиваю. Мало ли, по каким делам один из Блэксперов явился сюда. А со мной он решил познакомиться просто потому, что я тоже дворянин. Вполне нормальная ситуация. Добрый день, господа. Я вошел в приемную. Верочки сегодня не было. На диване, где мы с ней развлекались, расположился Радимир Левин. Напротив него в кресле сидел человек, который всем видом напоминал готовую к броску змею. Высокий и худой, с бледным лицом и карими глазами, которые казались одновременно безжизненными и пронзительными. «Здравствуйте, господин Терновский!» Он бесшумно поднялся мне навстречу и протянул руку. «Виконт Мартин Блэкспир, рад знакомству!» «Взаимно!» Я подошел и пожал его ладонь. Она была холодной и сухой, точно как змеиная кожа. «Присаживайтесь, Эспер!» Левин радушно указал на свободное кресло. «Хотите водки?» «Нет, благодарю», — сказал я. «Не откажусь от чая». «Верочка, чаю для гостя!» «О, так она все-таки здесь!» Секретарша вышла из кабинета, и я обомлел, потому что из одежды на ней были только черные кружевные трусики и кожаный ошейник. Соблазнительно, конечно, выглядит. Вот только по глазам Веры заметно, что она не в восторге от такого наряда. «Чай, господин!» С натужной улыбкой проговорила она и наполнила мне чашку. «Что происходит?» Я по очереди взглянул на Левина и Блэкспира. «А что происходит?» Тонко улыбнулся Мартин. «Просто красивая простолюдинка прислуживает так, как мы того хотим. Верочка, на колени!» «Да, господин!» Секретарша послушно опустилась перед виконтом на колени. «Умница!» Он погладил ее по голове, как собачку, следя при этом за моей реакцией. Не то чтобы я испытывал к Вере нежные чувства, да и сам осознавал, что разница в сословиях порой позволяет и не такое, и все равно меня бесило подобное обращение с человеком. «Послушная девочка!» Виконт похлопал Верочку по щеке и провел пальцами по губам. «Может, ночью я позволю прислуживать мне в спальне?» «С радостью, господин!» Внешне я оставался невозмутим, но внутри клокотал от гнева. Вплоть до того, что готов был вызвать Мартина на дуэль, и если бы уже вернул свою магию, то обязательно вызвал бы. Погасить эмоции удалось с трудом. Ссора с Блэксперами ни к чему хорошему не приведет, и вступать с ними в конфликт из-за простолюдинки глупо. Но я все же не мог не вмешаться. «Удивительная покорность», — сказал я. «И что еще мы можем приказать ей сделать?» «Что пожелаете», — ответил Блэкспир. «Я тоже могу приказывать? Или это почесть лишь для одного гостя?» Я перевел взгляд на Левина. «Пожалуйста, Эспер», — ответил тот и широко махнул рукой. «Она ваша, на полчаса. Затем опять будет очередь господина Блэкспира». «Прекрасно. Верочка, встань». Та поднялась, еле сдерживая слезы. «Оденься и выйди на полчаса. Потом вернешься, если, конечно, никто тебе не помешает». «Да, господин». Та поклонилась и, бросив на меня благодарный взгляд, почти бегом покинула кабинет. Радимир и Мартин переглянулись. Виконт усмехнулся. «Надо же! Сострадаете простолюдинам, господин Терновский?» «Я сострадаю всем, кого неправедно унижают». «В таком случае и себе тоже?» Виконт взял рюмку с водкой и медленно, не поморщившись, выпил. «Ваш брат, московский князь Владислав, сильно унизил вас». «Нет, жалеть себя я не привык. К тому же я теперь глава своего рода». «Как похвально!» С тщательно скрытой издевкой протянул Мартин. «Глава собственного рода. Какие планы, Эспер? Что собираетесь делать после изгнания?» «У меня много планов. Кстати, Мартин, а что вы делаете в Дальнегранске?» «Не подозревал, что у Блэксперов здесь есть какие-то интересы». «Наши интересы не касаются мелких родов и даже их глав, господин Терновский». «Напрасно вы так думаете. Я дворянин. Я живу в этом городе, и меня касается все, что здесь происходит». Радимир взглянул на меня испуганно. Он был явно не в восторге от того, что я вступил в конфронтацию с представителем влиятельного рода. Но я не собирался с ним конфликтовать. Мы просто играли, выясняя, кто на что способен. Мартина, как и меня, явно забавляло это фехтование словами, а вот Левину, похоже, такое общение казалось чем-то опасным. «Правда?» – осведомился Блэкспир. «Претендуете на значимость в Дальнегранске?» «Само собой. Я все еще потомок княжеского рода». «В изгнании». «Какая разница? В моей крови по-прежнему сила предков. Я сделал глоток чая». «К тому же лучше быть изгнанным, чем в страхе бежать самому». «Конечно, я имел в виду, что предки Мартина в свое время покинули Англию, боясь быть уничтоженными». И тот наверняка понял намек. Его холодные глаза хищно блеснули, в них как будто даже появился намек на взор. Виконт едва заметно кивнул, мол, очко в вашу пользу, Эспер. «Господа!» Попробовал вмешаться Левиан. «А вы слышали про перестрелку в Пиктограде? Какие-то браконьеры?» «Мне неинтересна местная возня!» Холодно прервал Блэкспир. «Как насчет поединка, господин Терновский?» «Разве есть повод?» Делано удивился я. «Я имел в виду дружеский поединок. Магический. Хочу испробовать новое защитное заклинание». «Вы же прекрасно знаете, что я временно лишен магии». «Ах да, совсем забыл. Дворянин без магии. Звучит ужасно». «Будто птица без крыльев», усмехнулся Мартин. «Полная потеря принадлежности к сословию. Подождите, вы сказали временно?» «Конечно. Все то, что у меня отняли, я верну». «Неужто вы хотите побороться с братом за титул князя?» «Это вряд ли возможно, но никто не мешает получить мне собственный титул». «Ха-ха, княжеский!» «Может быть», – пожал плечами я. «Так далеко я пока не заглядывал. Начну с Баронского, пожалуй». «Вы амбициозные, мне это даже нравится. Всегда забавно наблюдать, как рушатся чужие надежды». «Я ни на что не надеюсь, Мартин. У меня есть цель, и я к ней иду». Левин тайком вытер пот со лба. Мы с Блэкспером улыбались друг другу, и следом Виконт поднялся. «Едем, господин Левин», — сказал он. «Вы обещали показать свой дом». «Да, да, конечно», — с готовностью подскочил городской глава. «Эспер, не сочтите за грубость, но мы собирались...» «Все в порядке, у меня есть дела», — сказал я. «До свидания, господа». «Прощайте, Эспер, вряд ли мы с вами увидимся снова», — прищурился Мартин. «Слишком велико расстояние между нами». Само собой, Виконт имел в виду не географическое расстояние, а разницу в положении. «Все может измениться, Мартин. Я тоже встал. Вдруг однажды я внезапно окажусь рядом с вами». «Напрасно вы пытаетесь меня заинтриговать. Но если такое вдруг случится, я буду знать, что вас стоит опасаться. А вы знаете, мой род весьма решительно разбирается с опасностью». Это можно было бы посчитать угрозой. но это скорее предупреждение, смешанное с толикой уважения. «Если ты действительно заберешься на одну ступеньку со мной, я буду вынужден с тобой считаться. Но даже если заберешься, не вздумай со мной бороться». Примерно такой посыл передавал мне Блэкспир. «Посмотрим, как сложатся обстоятельства», — ответил я. «Мой род не ищет врагов, хотя, конечно, порой они возникают сами. Тогда и мне придется действовать решительно». «Я не ищу вражды с тобой ни сейчас, ни в будущем. Но если будешь ставить мне палки в колеса, жди ответа». Вот что крылось за моими словами. Не сомневаюсь, что Мартин это понял. Он с улыбкой протянул мне руку и сказал: «Был рад знакомству, господин Терновский. Вы интересный человек». «Вы тоже, господин Блэкспир. Увидимся, господин Левин». «До свидания», — пробурчал Радимир. Интересная вышла встреча. Похоже, Мартину всего лишь захотелось немного поиздеваться над изгоем. Судя по тому, что они делали с Верочкой, издеваться над людьми Виконт просто обожает. Вот только со мной не получилось. В итоге я даже получил немного уважения от члена влиятельного рода. По крайней мере, он наверняка меня запомнит. Если мы когда-нибудь встретимся в будущем, это знакомство может к чему-нибудь привести. К чему – неизвестно. Зависит от обстоятельств. Блэкспиры могут стать мне как союзниками, так и врагами. И все-таки мне очень любопытно, зачем Виконт прибыл в Дальнегранск. Явно же не просто так. Ничего, вытяну потом из Левина. А пока что у меня и правда есть дела. Надо подготовить необходимые бумаги. Встречаться завтра с Олегом и Златаном я планирую во всеоружии. Сразу заключу с ними договоры и потребую аванс. Рекламное агентство Терновского приступает к работе. Спускаясь по лестнице, я услышал на втором этаже всхлипы, доносящиеся из закрытой комнаты. Заглянул туда и, конечно, увидел Верочку. Она сидела на стуле в углу, как наказанный ребенок, и плакала. Услышав мои шаги, повернулась. «Господин...» Она шмыгнула носом и улыбнулась одними губами. «Спасибо, что отослали меня, Виконт...» Она не смогла продолжить и снова заплакала. Я подошел, на ходу скинув пиджак, и набросил его на обнаженные плечи девушки. «Все в порядке. Они собрались уезжать в поместье Левина. Знаешь что? Идем». «Куда?» Запахивая пиджак, спросила Верочка. «Отвезу тебя домой». «Но господин Левин...» «Да плевать мне на него! Не хочу, чтобы Блэкспир над тобой издевался. Завтра он уедет, а с Радимиром я поговорю по душам. Твоя одежда наверху?» Верочка, вытирая слезы, кивнула. «Тогда пойдем так. Тебе, кстати, идет». Улыбнулся я и подал руку, помогая секретарше подняться. Словом, я взял на канцелярской конюшне лошадь и доставил Верочку домой. А потом вернул скакуна на место и отправился домой к себе. Там продолжала кипеть работа, а я с головой окунулся в свою. Сел за кухонный стол и принялся составлять документы. Очнулся только на закате, когда меня позвал Лучезар. «Ваше благородие, заключенные все сделали. Осмотрите, чтобы все в порядке было». «Госпожа Есения осмотрит», — сказал я, вставая. «Пойдем, хочу переброситься с ними парой слов». Мужики были во дворе, собирали свои инструменты и остатки материалов. Выйдя на крыльцо, «я хочу сказать вам кое-что, а именно спасибо». Лица мужчин вытянулись, у Желана даже рот распахнулся. Чего-чего, а спасибо они точно не ожидали. «Вы проделали большую работу и сделали ее на совесть. Благодаря вам это место теперь можно назвать настоящим домом. Я благодарен, правда. И мне жаль, что работать вам пришлось под стражей. Знайте, что я не держу на вас зла. Если понадобится честная работа за деньги, можете приходить». Я кивнул и, не дожидаясь ответной реакции, вернулся в кухню. По лицам мужиков и так было понятно, что они в шоке. Но я действительно не держал на них зла и не собирался дальше мучить. Вечером я поработал над своим духовным телом и сумел протянуть энергию до самого сложного узла протоков. Он был расположен ниже колодца, под названием «Устье в горле», и в этом узле переплетались потоки плечевых колодцев, собственно, устья и живота, расположенного, понятное дело, в животе. Работы предстояло еще много, всякой разной, но я был уверен, что у меня все получится. «Доброе утро, господин!» «Доброе утро, Мила!» Поприветствовал я свою секретаршу. «Письма приходили?» «Да, господин. 2 из Старосибирска и 1 из Вышегорска». «Ну, наконец-то!» «Письмо из Вышегорска я ждал уже пару недель. Надеюсь, в нем хорошие новости». Стройная рыжая девушка, которую я нанял на работу, достала письма из папки и протянула их мне. Забирая их, я мимолетом коснулся ее пальчиков. Милослава опустила глазки, а ее щечки порозовели. Я до сих пор поражался ее скромности. На вид секс-бомба. Огненно-рыжие волосы, потрясающая фигура, огромные зеленые глаза. Мне больших трудов стоило сдерживаться и не пытаться ее соблазнить. Только свидания с Ладой и Верочкой выручали. «Вам еще что-нибудь нужно, господин?» Тоненьким голосом спросила Мила. Я глядел девушку с ног до головы. Она была одета в скромное вязаное платье ниже колена, ни намека на декольте. Но одежда изумительно подчеркивала все изгибы фигуры, а его закрытость только заставляла фантазию работать на полную катушку. «О боги, как Милослава прелестна! Ну зачем я взял столь красивую девушку на работу? Каждый раз теперь мучаюсь». «Пока что нет», — сказал я. «Приступай к делам». «Да, господин». С тех пор, как я открыл рекламное агентство, прошло уже 4 месяца. На дворе стоял конец января. И за это время мой род превратился из нищих изгоев в одну из самых обеспеченных семей Дальнегранска. Как я и думал, рекламное агентство выстрелило. Конечно, правильнее было бы назвать его маркетинговым агентством. Я занимался не только рекламой, но и множеством других вещей, связанных с продвижением дел клиентов. Пекарня Златана стала настолько популярной, что он просто выкупил пекарню своего конкурента и стал хлебным королем Дальнегранска. Его прибыль увеличилась вчетверо. С магазином одежды Олега тоже дела шли хорошо. Видя, как я отправляю своих клиентов в космос, ко мне повалили и другие местные предприниматели. С каждого я получал не только аванс при заключении договора, но и процент с продаж в дальнейшем. Деньги потекли, если не рекой, то неплохим таким ручьем. Я арендовал помещение на центральной улице Дальнегранска, нанял нескольких сотрудников и задумался над тем, как расширить дело. Долго думать не стал. Во-первых, купил печатный станок, чтобы самому печатать листовки и другие рекламные материалы. Заодно можно было брать и сторонние заказы. Во-вторых, я поручил Милославе рассылать письма потенциальным клиентам из других городов. Я решил пока что не соваться в княжество и работать только в Сибири. Моими услугами уже пользовались трактир из Пихтограда и парочка предприятий из Старосибирска. Одним словом, рекламное агентство Терновского развивалось семимильными шагами. Идею с артефактной мастерской я отложил в долгий ящик. Чтобы получить разрешение, требовалось пройти 7 кругов бюрократического ада. Да и бюджет требовался немаленький. Пока что я не был готов к столь крупным вложениям. Были и другие проекты на примете, реализовать которые было бы легче. Зайдя в свой кабинет, я запер дверь на замок. Не садясь за стол, распечатал письмо из Вышегранска. Оно не было подписано и прибыло ко мне через 5-е руки. Заинтересованные, условия устраивают. Вот и все, что было написано в письме. Я улыбнулся и сразу же сжег его. Прекрасно. Сделка по продаже первой берегини почти завершена. Смоленский князь согласился купить одухотворенное семя за 10 тысяч рублей. Я открыл дверь и выглянул в приемную. «Милослава, солнышко, напиши письмо нашему представителю в Пихтогранске». «Что написать?» – с готовностью спросила рыженькая. что поставщик зерна согласен на сделку». «Хорошо». Мила сразу же взялась за ручку. Что еще мне нравилось в ней, помимо внешности, Милослава не задавала лишних вопросов. Она ведь прекрасно знала, что с торговлей зерном я вообще никак не связан. Да и какое к черту зерно в Дальнегранске? Но Милочка понимала, что работает на дворянина, и поступала очень разумно, не влезая ни в свое дело. Мое послание совершит круг по Сибири и только затем будет доставлено в Смоленское княжество. Затем в Старосибирск прибудет человек от князя. Я договорился с Яромиром, чтобы он с ним встретился и передал семя. Ведьмаку я доверял, и в случае чего он сможет за себя постоять. Хотя подставы я, конечно, не ждал. Любой дворянин отдал бы и больше, чтобы заиметь на территории своего поместья берегиню. Это был пробный камень, и сумма меня вполне устраивала. Главное правило торговли – купи дешевле, продай дороже. Учитывая, что семечко досталось мне бесплатно, сделка в любом случае была крайне выгодной. Однако до того, как я получу свои 10 тысяч, пройдет еще недели две. Не стоит впадать в эйфорию раньше времени. Я прочитал другие письма и с удовольствием понял, что получил еще двоих клиентов. Превосходно. Надо будет лично отправиться в Старосибирск и заключить договоры, а затем приниматься за работу. Похоже, скоро мне понадобится расширять штат сотрудников и нанимать руководителя. Самому вести все дела становится тяжеловато. Да и вообще, мне не по душе эта мелкая возня. Я аристократ и должен думать над стратегией, а не над тактикой. Успех рекламного агентства – это здорово, но это лишь фундамент для величия рода Терновских, а не дело всей жизни. Пару дней спустя, когда я уже заключил договоры с новыми клиентами, ко мне в контору наведался нежданный гость. Это был мужчина в невыразительном клетчатом костюме и с лысиной на макушке. «Здравствуйте, господин Терновский!» Он вошел в мой кабинет с поклоном. «Меня зовут Светозар Кулебин, я представляю барона Левина». «Присаживайтесь», — я указал на кресло. «Барон Левин — родственник нашего городского главы?» «Его двоюродный брат», — усаживаясь, ответил Светозар. «Понятно. И в качестве кого вы представляете барона Левина?» «В качестве поверенного и управляющего в некоторых делах. В частности, я ведаю семейными инвестициями». «Хм, как интересно. Неужели кузен Радимира хочет инвестировать в мое дело? Что-то мне подсказывает, вряд ли». «Чем обязан вашему визиту?» – спросил я. «Мой господин весьма впечатлен вашими деловыми успехами», – улыбнулся Светозар. «Он передает свое восхищение и выражает надежду на дружбу между родами. Передайте барону мою благодарность и добавьте, что род Терновских всегда рад добрым друзьям». Это все была прелюдия, обмен вежливостями. А суть визита была совершенно в другом. Но этикет не позволял Кулебину сходу озвучить, с чем он на самом деле пришел. Мы оба это понимали, поэтому я попросил Милославу сделать чай. И еще пару минут мы с гостем поболтали ни о чем. Но когда секретарша наполнила наши чашки и закрыла дверь снаружи, я спросил: «Так чем на самом деле могу помочь, уважаемый Светозар?» «У моего господина есть предложение, которое наверняка вас заинтересует», — сказал он и замолчал. Я тоже молчал. «Пусть выкладывает, может быть, мне и правда станет интересно». Управляющий Левина как-то незаметно изменился. Из невзрачного и милого дяденьки он вдруг превратился в хищника, кружащего вокруг добычи. И как добычу он, конечно, воспринимал меня. Очень зря. Я продолжал молчать. Невозмутимо сделал глоток чая и кивнул на стол. «Попробуйте конфеты, уважаемый Светозар. Из Рязанского княжества. Очень вкусные». «Благодарю», — даже не глянув на угощение, сказал он. «Так вы хотите узнать, что предлагает мой барон?» Я пожал плечами и закинул в рот шоколадную конфету. Спокойно прожевал, глотнул чаю и сказал: «Если вы начнете рассказывать, я послушаю». «Неужели вам не интересно, что предлагает глава влиятельного рода?» «Не очень. У меня и без того полно деловых предложений. Почему вы решили, что я с энтузиазмом отнесусь именно к вашему?» Светозар прищурился и вкрадчиво спросил. «То есть я могу уйти, так ничего и не рассказав?» «Идите, если угодно. Это ведь вы пришли ко мне и хотите что-то предложить. Так предлагайте или перестаньте тратить мое время». Он что, рассчитывал, что я начну хлопать в ладоши и прыгать от радости, как только услышу слово «барон»? Похоже, Левины забыли, что я потомок княжеского рода и привык считать влиятельными совсем иных людей. Да, род Левиных довольно богат. Они владеют сетью гостиниц в Сибири и Смоленском княжестве. Собственно, вассалами смоленского князя они и являются. У них довольно сильная гвардия, числом примерно в 500 человек. Не обделены боевыми артефактами и техникой. Далеко не слабаки по меркам баронов. Благодаря Верочке и появившимся после открытия агентства связям, я многое узнал о семье нашего градоначальника. «Какой вы необычный человек, господин Терновский», — сказал Светозар и встал. «Что ж, тогда я и правда пойду». «Всего доброго», — кивнул я. «Я передам своему господину, что вы не заинтересованы в предложении». «Только попробуйте». Я посмотрел Кулебину в глаза. «Это ведь вы отказались что-либо рассказывать. Если сообщите барону подобное, вам придется ответить за ложь. Тогда я передам, что вы отказались меня выслушать. И это тоже будет ложью, за которую я с вас прошу, лично». Гость ненадолго застыл, видимо, прикидывал варианты, а потом вдруг улыбнулся и с поклоном сказал: «Прошу простить, господин Терновский, я не ожидал, что наш разговор сложится подобным образом. Вы позволите мне изложить суть предложения?» «Только кратко. Вы так отняли у меня много времени». Я кивнул на кресло. Светозар снова сел и моментально перешел к делу. «Сразу бы так». «Повторюсь, его благородие, барон Андрей Левин, восхищен вашими деловыми талантами. Однако он беспокоится, что такой резкий взлет может привлечь внимание опасных персон. Поэтому он предлагает вам защиту своего рода и даже более того, объединение». «Ух, ничего себе! Мне только что предложили крышу. Прям вспоминаются фильмы про братков из прошлой жизни». «Что вы имеете в виду под объединением?» – уточнил я. «Его благородие имеет честь предложить вам руку своей дочери. Прекрасной Ветране недавно исполнилось 19». Светозар достал из сумки фотографию в рамке. Она была зачарованной, как в «Гарри Поттере», то есть двигалась, повторяя небольшую зацикленную сценку. Девушка на снимке и правда была прелестна. Она мило улыбалась и кружилась, а в конце посылала в камеру воздушный поцелуй. Этакий магический тик-ток. Ха-ха. «Госпожа Ветрана действительно прекрасна», сказал я, возвращая фотографию. «И что же, господин Левин готов отдать свою дочь дворянину без титула?» «Боюсь, я не совсем точно выразился. Барон предлагает вам стать частью его рода». «Ну да, конечно. Почему-то я не удивлен». «Он также готов вложить средства в развитие вашего дела», — продолжил Светозар. «И напомню, обеспечить защиту». «Вы второй раз говорите про защиту. Мне кто-то угрожает?» «Понимаете, в сибирских городах все происходит не так, как в княжествах», — хищно улыбнулся мой гость. «Если за вами никто не стоит, могут произойти разного рода неприятности. Порой весьма печальные. Будет разумно найти себе покровителя до того, как случится беда». Кулебин выдержал драматическую паузу, наблюдая за моей реакцией. Но я оставался невозмутим. «Что скажете, господин Терновский? Надеюсь, вы не готовы рисковать благополучием своей семьи?»